протягивает вперед руки и вдруг оказывается в потоке яркого света. С берега, который маячил сзади лишь тусклыми точками огней, ударил луч прожектора. Но тут же его яркость ослабевает. Прожектор переключили на рассеянное освещение. В мягком желтоватом зареве огня впервые возникает передо мной с полной отчетливостью неспокойное движение моря, кружева пены, а несколько ближе — ровно обрезанная кромка льда. «Собаки приехали», — говорит Домбл. С берега доносится заливистый лай. Мы все еще идем, всматриваясь в одну точку. Уже трудно разобрать, то ли это человек, то ли непонятный, облепленный снегом предмет, выброшенный волнами на лед. «Герман!» — это кричит Бакула. Он с трудом держится на ногах. Спотыкается о ледяные выступы. «Герман, стой, стой! Вексель у меня, слышишь? У меня вексель!» Последнее слово разрывает тишину, подобно выстрелу, и гаснет в белом безмолвии. Домбл, не вынимая изо рта окровавленных пальцев, бросается вперед. До меня не сразу доходит, почему он так отчаянно рванулся. Но вдруг у самого моря вырастает фигура Фрича. Он поднимается удивительно медленно. Бакула кидается на него. Они барахтаются почти у самой ледяной кромки, кажется, вот-вот скатятся в воду. Потом оба застывают в полной неподвижности. На розоватом ледяном поле распростерты два человеческих тела. Над ними, словно охотник, настигший дичь, стоит Домбл. Вексель его королевского величества. Герман Фрич рассказывает, весной, а может летом 48-го, когда уже заканчивалась репатриация немцев, выезжавших отсюда в Германию, в Колбасском замке появился господин Гуго Яспер. Да, тот самый господин Яспер, который в свое время служил комендантом замка, а позднее, после 33-го года, надел коричневую рубаху, был в СС и в 44-м году отступал вместе с остатками дивизии Хохенштауфен. Я очень удивился, что ни с того ни с сего, когда войну уже проиграли, господин Гуго Яспер явился снова, к тому же ночью. А что самое важное, прибыл, когда все немцы отсюда уезжали. Я подумал про себя, что если все делают одно, а один человек противоположное, значит, с ним что-то неладно. Я тогда так подумал про себя, ничего никому не сказал, потому что мне не с кем было разговаривать, моя жена умерла. А Труда была совсем малюткой и не могла понять, о чем я думаю. Итак, господин Яспер пришел ночью и постучал в мое окно. Только в моем окне горел свет. Замок опустел. Русские, которые здесь квартировали сразу после войны, и у которых я 3 года работал сторожем и садовником, ушли как-то зимой, а их главный офицер сказал: «Фрич, сиди здесь и за всем как следует присматривай». И еще добавил, что замок очень красивый, хотя в нем чертовский запах. Так он сказал и оставил мне стельную корову и поросят, 2 поросят. Я сторожил замок, не было некуда идти, и ждал, когда меня вызовут на репатриацию. Уже была очередь из тех, кто хотел уехать в Германию, а не так раз-два, как сразу после войны. Но я не дождался репатриации, поскольку, во-первых, появился господин Яспер, а во-вторых, замок заняли польские военные, пограничники. Но сначала был господин Яспер. Прошу прощения, что я так обо всем, и о той корове, и о русских, и о пограничниках, но все это важно и объясняет, почему я тогда не уехал. А теперь думаю, если бы я в то время выехал, то не погиб бы. То есть моя труда, вы же понимаете, Герр Хауптман, что не случилось бы того, что случилось в пятницу вечером. Господин Яспер держался очень вежливо, не кричал, как он умеет кричать. Может, война его сделала другим, а может, он просто постарел. Лицо его изменилось, и он же так гордо не ходил, как раньше, посидел. Держался вежливо и мало говорил. Не сказал, откуда прибыл, только очень хотел есть и съел много мяса. Я тогда как раз зарезал того поросенка. Господин Яспер немного поиграл с Трудой и, как сейчас помню, дал ей кускового сахара, целую горсть. Ночью, когда уже совсем стемнело, он приказал мне взять лампу и проводить его в салон. Я спросил, зачем, но он только ответил: «Заткнись», совсем как раньше. И я подумал про себя, что все же он мало изменился. Боялся чего-то. Несколько раз спросил, хорошо ли заперты двери, не ходит ли поблизости кто чужой. Ну, конечно, двери были хорошо заперты.